Содержание. Первое. Воздушные пути. Миры антитаганки. Дырявая дыра. Озон. Зарин. Нерифма для зари. Второе. Жидкие вещи. Родник в бутылке. Минералка. Обретение градуса. Водка. Бензол, бывший бензин. Третье. Твердые вещицы. Вегетарианское мясо. Клейковина. Стекло, хотя и не стекло. Формула любви с мнимым членом, или из городских легенд о любви, феромоны. Мыльная опера. Опасная сладость, сахар. Изготовление блондинок. Нефть, газ и, да-да, именно дрова. Переварим гвозди, ферменты. Золото, король металлов. Витаминный алфавит. Пиррова победа зеленых, или асбест, как он есть. Остров стабильности в нестабильном мире. Трансураны. Ядовитый мир. Резиновая роща. Графен почти не виден. Полимолоко и полиостров. Полимеры. Самый главный минерал. Четвертое. Темное вещество поэзии. Конец содержания.